Летела ветром прошлого зала. Ни зла, ни боли я смогла. Сердце по осколочкам собрать, чтоб тебе отдать навсегда. Полночь гасит в наших окнах свет. Задержать еще на полчаса, чтобы не мешать тебе. Я хочу, чтобы в тон твоим глазам цвета ночи вдруг стали небеса. Среди бела дня это счастье меня лишает сил. Не хочу, чтобы ты меня любил. Круги своя, опять жива моя душа. Как же раньше я могла дышать без тебя, без тебя, без тебя. Я хочу, чтобы в тон твоим глазам цвета ночи вдруг стали небеса. Это счастье меня лишает сил. Не хочу, чтобы ты меня любил так, как я тебя, так, как я тебя. Чтобы в тон твоим глазам цвета ночи вдруг.